Глава 48. Сказать, что я волновалась, ничего не сказать. На душе взорвалась атомная бомба из эмоций. Меня начало колбасить еще в самолете, а сейчас, на подлете, знакомый пейзаж в иллюминаторе, посадка, проход контрольно-пропускного пункта, невольное блуждание глазами по залу. Чего я ждала? Чего хотела? Ничего. «Василис, ты скоро?» Слышу голос одной из коллег, которая, как и я, прилетела в группе креативщиков на Бениале. 1000 лет ждем выдачу нашего негабаритного багажа с подготовленными экспозиционными материалами. Не терпится уже выйти наружу и выдохнуть после суетливого, пусть и довольно быстрого перевода. На душе сложно, щемяще. Нас встречает микроавтобус с веселым сопровождающим, который тут же начинает рассказывать об истории и традициях республики, подспудно комментируя дикую езду на дорогах. Когда заезжаем в город, сердце снова заходится в дикой пляске. Наш отель в центре, прямо на море. Я невольно цепляю глазами ту самую улицу, где мы поворачивали с центральной, когда ехали в ту квартиру, которая была нашим так называемым домом. Глаза невольно то и дело бегают по сторонам. Чего я ищу? Хочу увидеть знакомый тонированный внедорожник, высокую мощную фигуру, заросшее густой щетиной лицо. Вечером мы приглашены в ресторан, где проходит званый ужин для всех участников Биеннале. А я снова ловлю себя на причудливом дежавю. Вечер такой же упоительно густой, как и в ту позднюю весну. Только я совсем другая. Все изменилось. Край предстает крайне дружелюбным и гостеприимным. Приятели по цеху то и дело что-то у меня расспрашивают, зная, что я тут не первый раз. Они не в курсе, конечно, что я пережила, что со мной приключилось. А если бы узнали, поверили бы? Списываемся с девчонками. Все сегодня заняты. Альбина опять беременна, и у нее токсикоз. Фатя занята только родившимся ребенком. А что им, рожать и рожать? Они довольны и органичны в своей жизни. И явно все их в ней устраивает. На душе почему-то снова начинает неприятно свербеть. Все отмораживаются, но обещают завтра быть на открытии выставки. Мы едем обратно в отель. Впереди сложный день. С раннего утра организационные сборы, работа в студии. И уже в 6 вечера открытие. Сказать, что волнуюсь, не сказать ничего. Мы на ногах 5:30. За час до открытия понимаю, что сил нет вообще, но на эндорфине и кофе держусь бодрячком. В последний раз окидываю глазами свою экспозицию. Она черно-белая, искренняя. Не сказала бы, что суперпрофессиональная. Сейчас я могу гораздо лучше. Зато это передает то, что я хотела передать. Быстро переодеваюсь в нейтральное черное платье в подсобке, распускаю волосы из незатейливого пучка, заколотого наспех карандашом. На ногах удобные кеды. Мне еще как-то отстоять здесь 3 часа. «Я и горы!» Слышу рядом голос и оборачиваюсь на него. Невысокий седовласый мужчина. Смотрит на меня с улыбкой и интересом. Ёмкое название. Но о чем оно?» Я тушуюсь, как раз, по-моему, и понятно о чем. Вовремя беру себя в руки. Наверняка журналист или критик. Такие как раз любители задавать такого рода вопросы. Очевидно, чтобы застать автора врасплох. «Обо мне?» – тихо отвечаю. «Ладно, могу понять пейзажи. Но вот эта серия... Это ведь мужчина, да? Это ваш мужчина?» Я чувствую, как краснею. От самых корней волос. У меня были сомнения, выставлять ли эти фото, но в последний момент я все таки решилась на этот смелый шаг. Нет, Алихана на нем не видно. Вернее, не так. На нем не признать Алихана. Но это его руки, его спина, его пальцы, его волосы. Крупный план, за которым уходящая вдаль красота гор. Я помню этот день. Самый искренний наш день. День, когда он впервые попытался передо мной открыться. И тут же закрылся. Навсегда. «Это не имеет значения», — говорю я тихо, «потому что речь об аллегории. Для меня горы — это мужчины. Суровые, мужественные, молчаливые и даже деспотичные. Жестокие и своенравные. У мужчин и у гор одна душа, одна природа, одна судьба. А еще они точно так же захватывают тебя раз и навсегда и не отпускают». «И где же здесь вы?» «В сердце». Слышу рядом до боли знакомый низкий голос и вздрагиваю, резко переводя глаза. «Она в этом самом сердце». Я вижу Алихана. Невольно глубоко-глубоко вдыхаю воздух. Моргаю, не верю. В глазах предательски щиплет, а горло спирает. Не слышу, что говорит седовласый мужчина рядом, который, судя по всему, ретируется, видимо, понимая, что он тут по какой-то причине уже лишний. Мы стоим напротив друг друга. Между нами 2 метра. На нем белая футболка и черный льняной пиджак, руки в карманах. Такая же небрежная щетина на скулах. Не изменился. Он отмирает первым, переводит глаза на серию фотографий с ним крупным планом. Смотрит, думает. Я даже не дышу. «Я был тогда счастлив», — говорит он хрипло и тихо. Не смотрит на меня. Я молчу. Настолько обескуражена, что молчу. Алихан, наконец, отрывается от полотен и переводит глаза на меня. «Прости, что пришел. Наверное, не стоило. Марат сказал, что ты приехала с выставкой. Передал ключи. Зачем, Василиса? Это все твое. «Не сейчас». Выдавливаю я из себя, потому что понимаю, что на нас сейчас смотрят слишком много глаз. Мне даже кажется, что его узнают, что людям понятно, кто это рядом со мной. Он молча кивает, сглатывает, его кадык дергается. «Я пробуду здесь еще часа два», — говорю вдруг ему. «Сможешь потом найти время и попить со мной кофе?» «Господи, что несу? Это же будет шестая чашка кофе за сегодня!» Алихан вскидывает взгляд на меня, а кажется, что в этот момент смотрит в самую душу. Кивает. «Да, точно, попьем кофе». Пальцы на руках покалывает. «Буду ждать тебя у входа», — говорит хрипло. «Очень красиво, Василиса». Снова окидывает экспозицию глазами. «Ты очень талантливая девушка и правильно сделала, что сконцентрировалась именно на том, что дорого твоему сердцу. В жизни нужно уметь расставлять приоритеты». Да, он расставил. Оставшиеся два часа, как в тумане. Я вижу Фатю, Альбину с Пузиком и даже Кристину, хоть мы давно не общались. Надеялась увидеть и Сабину, ведь я ее позвала. Но оказалось, что она в горах, с мамой. Та приболела, и Сабина накануне поехала к ней. На сердце становится тепло, когда я понимаю, что они помирились. Но как? Дежурно прощаюсь с посетителями, собираю с улыбкой похвалы и высокие оценки, даже успеваю дать пару каких-то интервью для местных СМИ. Но все ощущения словно бы на паузе. Все мои мысли с Алиханом. В них огромное количество противоречий, но все они меркнут на фоне предвкушения встречи. Хочу посмотреть ему в глаза. Хочу снова его услышать, снова вдохнуть его запах. Когда иду к выходу, прихватив сумку, невольно ловлю отражение в зеркале. Могло бы быть и лучше, конечно. Бледная, с синяками под глазами. Волосы разметались, но стук в сердце все перекрывает. Он стоит около машины, опершись на нее спиной, руки в замке на груди. Видит меня, кивает и молча открывает дверь пассажирского сиденья спереди. Сажусь в салон, внюхиваюсь в до боли знакомый запах. Его запах. Запах той моей жизни. Голова покруживается. Мы едем в тишине 500 метров. Он слегка тормозит на обочине. Вижу, как открывает карту навигатора. Поворачивается ко мне. Мы замираем. Смотрим в глаза друг другу, а потом одновременно резко набрасываемся друг на друга.